Глава 12. Первое. Поезд шел тяжело, протяжно и бестолково поскрипывая ржавыми тормозами. Впереди, раздувая щеки и изредка хрипло откашливаясь, с одышкой натужно тащил состав старенький паровоз. За окном было тускло и по-сиротски уныло, и лишь попадавшиеся время от времени на пути небольшие селения вносили в этот безликий пейзаж некую живинку. Возле иных исселений поезд останавливался, принимая на борт редких пассажиров. В основном то были крестьяне и мелкие ремесленники, неведомо зачем решившие оторваться от насиженных мест. «Черт возьми, как же медленно мы едем!» — проговорил бортник, усаживаясь за накрытый стол. Пришло время обедать, и старшой позвал Жору с Цоем в купе, оставив в коридоре Алексея, который успел к тому времени перекусить. Козырев ухмыльнулся. «Ты скажи спасибо, что мы еще едем!» А то мне говорили, что эти здешние поезда чаще стоят, чем идут. «Это верно», — сказал Жора. «Топлива нет, грузов нет. Разруха, одним словом». «Мы такое в свое время пережили, и корейцы переживут», — открывая банку с тушенкой, произнес старшой. «Доставай галеты, что сидишь?» — обратился он к бортнику. Тот вздохнул. «Как же мне надоели эти чертовы галеты. Сейчас бы сюда хлебушка и ржаницы». «Да к нему сальце в придачу», — мечтательно проговорил он. «Про сало не знаю, а за хлебом мог бы и в ресторан сходить. Хотя нет, отставить», — тут же спохватился москвич. «Вагон я запретил покидать, не ровен час». Жаков не слышал, о чем они там говорили. Здесь в коридоре была своя жизнь. Устав сидеть по своим норам, пассажиры высыпали в купе и теперь, стоя у запотевших окон, о чем-то тихо переговаривались. Тут же возились их дети, мешая снующим взад-вперед проводникам. Алексей с детства привык к такой обстановке, и она его не тяготила. Правда, с годами немного уставал от шума, поэтому часто, вместо того, чтобы поболтать с соседями, ему хотелось побыть одному. Вот так постоять у грязного запотевшего окна и о чем-то подумать. Здесь спокойно, здесь тебя не донимают докучливые соседи своими разговорами. Думай, дыши, радуйся жизни. Наверное, это и есть то состояние, к которому невольно стремится человек, устав от мирской суеты. И он подумал о Нине. О том, как они с ней вернутся домой, как их встретит родня, как они сядут за стол и выпьют за возвращение, а еще за будущую счастливую жизнь. Третьим же тостом они помянут тех своих товарищей, которых потеряли на фронте. Их много, так что всех и не упомнишь. Но вспомнить надо. И за каждого из них надо выпить, чтобы земля им была пухом, и чтобы у самих на душе было легко от того, что они не забывают боевых друзей. Ну и что из того, что придется хватить лишку? За это никто не осудит. Это святое. Мимо, слегка задев Алексея пустым подносом, прошмыгнула проводница. «Одну минутку», — остановил ее капитан. «Скажите, тот тип не появлялся больше в вагоне?» Женщина посмотрела на него с недоумением. «Какой тип?» — спросила она и тут же. «А, тот, что в светлом пиджаке. Не, не было. Если бы приходил, я бы обязательно вам сообщила». «Странно», — подумал Алексей, когда проводница ушла. «Очень странно. Если бы тот, что назвал себя корреспондентом, действительно хотел найти старых знакомых, он бы их искал. Но вот почему-то не ищет. А может, в ресторане загулял? Он ведь и Цоя хотел туда утянуть. Журналисты народ ушлый. Всегда найдут причину, чтобы выпить. Непьющий журналист подозрителен», — как-то сказал Алексею один его знакомый, работавший в отделе писем Куйбышевской областной партийной газеты «Волжская коммуна». Тот и сам любил выпить, и эта любовь не раз подводила его. То, что он частенько просыпал с похмелья работу, — это одно. Так ведь было нечто и похуже. Однажды, будучи дежурным по номеру, выпил втихаря и уснул прямо на рабочем месте, забыв подписать его. Так какой был скандал. Хотели даже с работы выгнать, однако пощадили. Молодой, решили исправиться. Но на вид поставили. Дескать, в следующий раз пулей вылетишь из редакции. Не умеешь пить — бросай. А то ведь так и под монастырь себя подведешь. А вдруг ты по пьяному делу политическую ошибку пропустишь в статье? Тогда все, тюрьма. А из-за тебя и другие пострадают. Впрочем, что журналисты? Чекисты тоже любят побаловаться водочкой. Бывает, что и во время службы выпьют. Нет, не в рабочем кабинете. Такое редко случается. Для этого существует много других мест. к примеру, явочная квартира. Там опера порой встречаются не только со своими информаторами, но и с любовницами. А в таких случаях без выпивки никак. А взять те же рестораны. Ведь это тоже рабочая площадка для чекистов. Густые винные пары и грохот оркестра — вот та дымовая завеса, за которой легко можно спрятаться и побеседовать с тем же источником, или же заняться вербовкой агента. Благо, пить приходится не на свои, на казенные. Для этого даже специальная статья расходов предусмотрена. Вот любители спиртного и пользовались этим. Бывали случаи, когда опера спивались, не в силах устоять против соблазнов. Размышляя об этом, Алексей не заметил, как поезд плавно сбавил ход, а потом вдруг скрипнул тормозами и замер. Когда до него дошло, что они стоят, он глянул в окно и удивился. Остановились, как говорится, в чистом поле, где вокруг не видно было никакого жилья. Впрочем, что тут удивляться? Подобное нередко происходило и у них на родине, когда приходилось пропускать скорый поезд или военный эшелон. Тогда, бывало, стояли по часу, а иногда и того больше. Пассажирам это не нравилось, все постоянно куда-то спешили, но что поделаешь? «Что там у них еще случилось?» — открыв дверь купе, спросил бортник. «Уж не топливо ли кончилось?» «Скорее всего», — послышался голос Козырева. «В гражданскую в таких случаях пассажиров выгоняли из вагонов собирать дрова, но тут и дров-то нигде не видно. А может, черт возьми, какой маневровый нас подцепит?» — с надеждой проговорил капитан. «В конце концов, не век же нам здесь куковать». «А что ты хочешь?» — усмехнулся Алексей. «Пока в этой стране не наладится жизнь, такое будет происходить постоянно. Но ничего, скоро все изменится. Вот сейчас доставим вождей до места, они займутся наведением порядка. Хотя многое уже сделано. Советская администрация постаралась. Было бы еще лучше, если бы наше правительство не стало торопиться с корейскими реформами и на какое-то время оставило все как есть. А то отобрали у богатых заводы и фабрики, закрыли частные компании, и началась полная неразбериха. Теперь неизвестно, кто чем должен заниматься. Тот же топливно-энергетический сектор экономики страдает. А все потому, что нет специалистов. Все сбежали за 38-ю параллель. То же самое происходит и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Люди запутались, не знают, как жить. Ну ничего, все со временем наладится. Ведь в России после гражданской тоже был бардак, но потом даже в лидеры мировой индустрии вышли. И все это было сделано за очень короткий срок. Вот и здесь все будет хорошо. Корейцы — народ дисциплинированный и работящий, а еще толковый. А какая вкусная у них еда! Сглотнул слюну Алексей, вспомнив вкус кимдичи, картофеля с жареным мясом под соевым соусом. «Эх, сейчас бы сюда Ким Дэн Сана с его кухней», — мечтательно подумал он. «Да, Ким порядочная сволочь, однако как вкусно он готовил. И где, интересно, только научился. Ведь он выходец из богатой семьи, а эти, как правило, кухней не занимаются. Для этого у них слуги имеются. Хотя, что говорить, все азиаты готовят отменно. Притом это часто прерогатива мужчин. В какой дом не придешь, везде встретишь главу семьи со сковородкой в руках». Такое Алексей наблюдал в Китае, то же самое теперь он видит в Корее. Наверное, в этом смысле и Япония от них не отстает, и Малайзия, и Индия. «Ну а узбеки? Разве там по-другому?» Алексей вспомнил жирный плов из баранины, который в Ташкенте готовил их сосед Абдулла. «Бывало, разожжет огонь в небольшой печи, что стояло у них посреди двора, поставит на нее казан и давай колдовать. Вначале дождется, когда посудина раскорится чуть ли не до красна. Потом опустит в нее кусок бараньего бурдюка, в кипящий жир положит куски мяса и слегка поджарит его вместе с большим количеством лука и моркови. Покончив с этим, насыпет поверх жарева риса, зальет его холодной водой из арыка и займется приготовлением лепешки. Учуяв запах пищи, соседи потихоньку начинали выползать из своих нор. Разве усидишь дома, когда вокруг тебя витает такой аромат?» Лёшка тоже не мог удержаться. Выходил поглазеть. Садился в сторонке и неотрывно смотрел на то, как из-под крышки огромного казана тонкой змейкой выползал пар, наполняя двор изумительными запахами. И в голове рождалась тайная мысль. Может, Абдулла жалится, угостит пловом? Но какой там? У того детей полон дом, и всех их кормить надо. Разве ему до этих беженцев, что прибыли сюда из голодного Поволжья? Нет, на всех еды у него не хватит. Пусть работают столько, сколько работает он, тоже будут есть плов. «А разве эти беженцы не работали?» «И родственники Лёшкины работали, да и он сам научился копейку зашибать. Но то были гроши, на которые мясо не купишь. Абдуле хорошо, он пристроился рубщиком в мясные ряды на Алайском рынке, потому и плов каждый день готовит». «Ну ничего», — думал Лёшка, — «вот вырасту, каждый день буду этот плов жрать. До тех пор, пока он мне не надоест». Но Абдулла не только плов, он и бешбармак отменно готовил. Изрубит порой реберную часть жирной баранины на куски и отварит их в воде, добавив соль со специями. Потом займется салмой. Когда тесто будет готово, он раскатает его тонким слоем, немного подсушит и нарежет полосками. Сделав из них ромбики, отварит их в мясном бульоне и откинет на дуршлаг, заправив после хлопковым маслом. Картофель отварит отдельно, нарезав кружочками. Перед подачей на стол положит в тарелку вареный салму, картофель, мясо, сверху все это обильно посыплет нашинкованным зеленым луком и зальет бульоном. Лёшка никогда в жизни не пробовал этот самый бешбармак, но был уверен, что это что-то очень вкусное. Сейчас бы Жаков все отдал за чашку жирного плова. Да и от бешбармака бы не отказался, а то едят всю дорогу в сухомятку, надоело. И тушенка надоела, и сгущенка с галетами. Быстрее бы домой, там Нина ему такой супец куриный сварганит. А может, и пельменями побалует. А то что-нибудь и из корейской кухни сочинит. Она ведь многому научилась у этого проклятого Ким Дон Сана. Человек она любопытствующий, все на лету схватывает. Это у нее с детства. Оттого на столе Жаковых и не переводились все эти курники, холодцы, беляши да компоты. У матери своей научилась готовить, а та у своей. Так и шла эта череда от поколения к поколению, так и передавалось родовое мастерство. Однажды Алексей в присутствии жены посетовал на то, что в России ему будет некому готовить настоящее дамбуре, а ведь он к нему привык. Как привык он и к другим местным блюдам. Но Нина успокоила его. «Не волнуйся», — говорит, — «будет тебе и дамбуре, и пянсе, и кимчхи из бычу, и сикхэ из камбалы. Хвэ из трепангов не обещаю, потому как этих морских червей дома днем с огнем не сыщешь. Но суси и мисо, а вместе с ними такуан и тофу, я тебе приготовлю». Алексей даже задохнулся тогда от восторга. Надо же, он и названия-то эти никогда бы в жизни не запомнил. А жена, мало того, что знает их на зубок, так еще обещает, что эти блюда всегда будут у них на столе. Разве не чудо?